Таня. Здравствуйте, товарищи! Завтра вся наша страна, весь Советский Союз отметит Первомай. По случаю грядущего праздника сегодня на площади и улицы городов, сел и деревень выйдут миллионы трудящихся, чтобы провести общесоюзный субботник. Столица нашей Родины, город-герой Москва, готовится к празднику ударным трудом, приближая День мира и труда. Работники фабрики «Свобода» взяли на себя повышенные... Татьяна любила просыпаться под звуки радио. Голос диктора сразу наполнял ее бодростью и необыкновенно радостным зарядом. Именно в этот момент Таня чувствовала, что ее ритм сливается с ритмом всей страны, что миллионы простых советских девушек, так же, как и она, просыпаются и начинают готовиться к новому трудовому дню. В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске страна встречает новый день, и Таня встречает его вместе с ней. Наверное, это и называется национальным единением в общем эмоциональном порыве. Татьяна не знала таких слов и определений. У нее просто было в этот момент особенно хорошо на душе. И поэтому она всегда улыбалась по утрам. Той открытой русской улыбкой, которую в 1945 году увидела вся Европа, весь мир. Улыбкой без фальши и подлога, по-настоящему приветливой и жизнеутверждающей. Коммунальная квартира тем временем начала входить в ритм рабочего дня. На кухне уже сидел за своим необычайно крепким чаем дядя Коля Нестеров, фронтовик, потерявший руку на Курской дуге, а теперь работающий в домоуправлении. Его жена, тетя Маша, готовила бутерброды. У плиты возилась жена инженера Львова, Анна Владимировна. Сам инженер брился в ванной. Семью Львовых Таня, как и остальные жители квартиры, недолюбливала за то, что они держатся особняком, а их сын Тимофей приводит домой компанию своих друзей, МГУшников. Они подозрительно громко музыку у себя заводят, так что не слышно у них, кроме музыки, ничего. Дядя Коля частенько делал Тимофею замечания, но тот всегда отшучивался и говорил, что пишет курсовик по истории музыки. В общем, семья Львовых была неправильной, говнюки, одним словом. Таня подождала, пока Львов-старший освободит ванну, и, наскоро умывшись, пришла на кухню. Львовы, как всегда, ушли завтракать к себе в комнату. В этом проявлялось их презрение к остальным обитателям квартиры. Ну и что с того? Зато теперь можно запросто поболтать с дядей Колей и тетей Машей за чайником. «Ну что, Татьяна, на фабрику собираешься?» — спросил дядя Коля. «Не, у нас в детском саду субботник сегодня. Будем там порядок наводить». «Подшефный, что ли?» «Ага, окна там помыть, стены покрасить». «Дело. А завтра с утра с подругами на демонстрацию, значит?» «Ну да, сначала на фабрику за плакатами, потом на демонстрацию». «Плакаты-то сами рисовали?» «Ну да», — ответила Таня, глотнув чая. «Сами, конечно. Очень красивые получились. Завтра, дядя Коль, сами все увидите». «Ну, в добрый путь. Посмотрим завтра на ваши плакаты», — сказал Нестеров и по-отцовски похлопал Татьяну по плечу своей единственной рукой. Чай допивали под обсуждение последних домоуправленческих новостей и рассказ тети Маши о том, что в селе у сестры в этом июне дочка замуж выходит, а за нарядами для нее сестра с мужем приедут в Москву аккурат после майских. «Да и тебе, Танька, замуж пора», — сходу продолжила тетя Маша. 25 лет девке, неужто на фабрике хороших парней нет? Мы вон с Колькой». Татьяна не дала ей договорить и встала из-за стола. «Вечером, тетя Маш, пойду я в комнату собираться». Таня переоделась у себя в комнатушке и выбежала в коридор. Надела легкий плащ и вышла на лестничную клетку. Танька, бутерброды возьми с собой. Спасибо, тетя Маш, нас на субботники покормят. Уже сбегая по лестнице, крикнула Таня. В детском саду уже собрались коллеги по работе. Девочки сидели на лавочке и обсуждали готовящийся поход на день рождения к Кате Савастьяновой из 4-го цеха. Мужики стояли вокруг начальника цеха Петра Васильевича Артюхова и деловито покуривали. «А я думаю, что ЦДК без вопросов динамовцев вынесет. Никакая защита лейтенантов не остановит», — неспешно говорил Витька Дорохов, формовщик и игрок сборной фабрики по футболу. «Здоров ты, Витька, рассуждать! Это тебе не с лучом на первенство профсоюзов тягать! Ванька заболел, и вратаря не найти! Тут люди спортом на союзном уровне занимаются! Тяжело будет армейцам! Дай бог в ничейку сгонять!» Доказывал Витьке Артюхов и энергично рубил ладонью воздух. Завидев Татьяну, он запнулся и, посмотрев на нее, сказал: «Танька, уже 3 минуты, как все собрались. Тебя ждем, ты нам субботник срываешь, значится». «Я, Петр Васильевич, не срываю, я просто...» Начала была оправдываться Таня. «Ладно, ладно», — весело прищурился Артюхов. «Небось опять... ночью книги читала», — сказал он и лукаво подмигнул девчонкам. Те громко расхохотались. «Значится так. Мужики с носилками и граблями за мной во двор, а девчата в помещение. Окна помыть, стены, а кое-где и подкрасить. Сами распределите, кто где. А Татьяна Тяжлова, как передовичка и комсомолка, мне объект сдаст. Если что будет плохо вымыто или подкрашено, сама, как опоздавшая, все переделает до ночи. Потому как в понедельник детишки придут, а нам, как шефам, в грязь лицом ударить нельзя. Дело серьезное». Артюхов закончил и с деловым видом поднял вверх правую руку с выставленным указательным пальцем. Работали споро. За 4 часа с отвлечением на легкий перекус вымыли все окна и подновили краску на 1-м этаже. Перешли на 2-й. Татьяна с мастерком наперевес и ведром краски в руке обходила детские спальни и смотрела, где еще нужно подновить стены. В углу одной из спален Таня заметила, что краска совсем облупилась. Она попыталась замазать угол своим мастерком, но получилось неаккуратно. Таня вышла из спальни, взяла в коридоре мастерок с короткой рукояткой и залезла на стул, чтобы покрасить все как можно ровнее. Опустив глаза, она увидела, что ее короткие кирзовые сапоги в брызгах краски, и стул через минуту работы тоже станет весь грязный. Она снова вышла в коридор, дошла до пачки старых газет, вытащила одну и постелила на стул. «Так гораздо лучше. А то что я как лошадь в стойле? Тут дети, а я грязь развожу», — подумала Таня и увлеченно начала красить стену. Мыслями Таня была уже на завтрашней демонстрации. Представляла себе море народа на улицах, веселый смех подружек, последующую прогулку в Сокольниках. Из размышлений Таню выдернул голос Артюхова, пришедшего проверять работу девушек. «Таня», — начал он необычно тихим голосом, — «ты головой думаешь, когда на стул забираешься?» «Ты на чем стоишь?» «На газете, Петр Васильевич». «На газете? Ебёна мать, на газете она стоит! А на этой самой газете кто отпечатан?» Таня опустила глаза. Она стояла прямо на передовице правды с портретом товарища Сталина и его обращением к трудящимся. «Ой! В жопе гной, дура, идти ее мать! А ну слазь быстро! Ты понимаешь, что ты сейчас наделала?» Таня спрыгнула со стула, подняла газету и стала лихорадочно отряхивать лицо вождя. Но предательский след сапога с его лица не хотел исчезать. «Что ж делать-то теперь, Петр Васильевич? Что ж делать-то? Я же не думал, я же не хотела!» «Давай сюда газету, дура! Бери новую и продолжай! А эту я заберу от греха!» Артюхов взял из ее рук правду, сложил и убрал во внутренний карман пиджака. «Чё стоишь, как столб? Бери новую да продолжай красить! Только смотри, чтоб без портрета, а то на Трумана встанешь, так мировой скандал будет!»